Нет, ты не права, ведь мы не изменились. Не изменились? Я еще никогда не осмеливался здесь говорить с тобой на эту тему. Но теперь я знаю, что ты хочешь того же, что и я. Возможно, даже еще сама этого не осознавая. Клэр поняла, что этот разговор совершенно бессмысленный. Что ты придумал на эту ночь? Увидишь. Бриджит, ты тоже пригласил принять во всем этом участие, но это же замечательная женщина. А если бы она отказалась, такое тебе в голову не приходило, ведь предполагался ужин. И ничего больше. Мы бы хорошо перекусили в буфете, который я организовал. Потом пожелали бы ей спокойной ночи. Но она сказала, что отлично все поняла, как только вошла в гостиную. У американцев очень развит инстинкт. Что она поняла? Она сказала, что прочитала нечто в наших глазах. Дэвид повернулся к остальным гостям и торжественно провозгласил: «Дамы и господа, как бы сказал сейчас мой дворецкий, ужин подан». Оказалось, что гости отлично знали, куда идти. Они направились к дальней двери гостиной, ведущей в столовую, стены которой украшала коллекция больших китайских тарелок. Огромный стол из красного дерева был уставлен холодными закусками. На длинных блюдах лежали огромные осетры. В стеклянных вазах горой были навалены креветки, хвосты которых свешивались через края. На круглых тарелках разложены устрицы разных сортов и приготовлений. Деревянные блюда ломились от жареного и вареного картофеля, помидоров, зеленого салата, всякого рода солений. В серебряных сосудах и чашках были всевозможные соусы, майонезы, горчица и прочие специи. В плетеных корзинках лежал свежий и поджаренный хлеб. На дальнем конце стола разместились десертные блюда и фрукты. Естественно, не было недостатка в самых разнообразных и дорогих винах. Гости без каких-либо церемоний дружно принялись за еду и напитки. У Клэр же аппетит пропал после разговора с Дэвидом. Тем не менее, она не без интереса наблюдала, как Бриджит подцепила длинной вилкой несколько кусков осетрины, зачерпнула большой деревянной ложкой салат из помидоров и, положив все это себе на тарелку, принялась с явным удовольствием уписывать. «Ну, как вам понравился герцог?» – спросила Клэр, подсаживаясь к ней. «Очаровательный молодой человек, очень остроумный. Я бы никогда не подумала, что это герцог, если бы просто встретила его на улице. Дэвид с вами говорил?» «Конечно. Впрочем, я сама обо всем догадалась. А вам он разве ничего не рассказывал?» «Рассказывал». Клэр все же хотела узнать как можно больше из того, чем Дэвид поделился с Бриджит, но боялась очень уж расспрашивать начальницу, дабы не показаться до смешного наивной. «Будьте осторожны, Клэр», — сказала очень мягко Бриджит. «Я никогда не думала, что вы занимаетесь подобными вещами. Но не волнуйтесь, дорогая, это никак не отразится на перспективах вашего служебного роста. Не надо быть лицемерными. Ведь правда, сказать по правде, я тоже, когда бываю в настроении, посещаю иногда маленький неофициальный клуб подобного же рода в Хьюстоне». Этот разговор еще более смутил Клэр. Она и понятия не имела, что конкретно имели в виду Бриджит или Дэвид, когда вели с ней подобные разговоры, и чувствовала себя при этом сказочной Алисой в стране чудес, которую она не знала и не могла понять. Единственное, что для нее сейчас имело значение, так это явное удовлетворение Бриджит своим визитом. Бриджит же возобновила диалог с герцогом, как только тот наполнил свою тарелку стоявшими на столе яствами. Клэр положила себе какой-то салат и лениво поклевывала его, наблюдая за Дэвидом, который тоже включился в разговор герцога с ее начальницей. Время от времени она окидывала взглядом стол, за которым гости с неослабевающим аппетитом уничтожали пищу. Исключение составляла только худенькая блондинка, которая сосредоточилась на фруктовом салате и не притрагивалась больше ни к одному блюду. «Скажите, а Бриджит, ваш босс?» – спросила у Клэр подсевшая к ней Селеста. «Да, очень привлекательная женщина», – заключила она, откровенно пожирая глазами стройное тело американки. «Я тоже так думаю», – согласилась Клэр. «Конечно, и вы тоже. Очень привлекательны. Одно удовольствие на вас смотреть. Вы возбуждаете воображение». «Воображение? Ну, наверное, я употребила не то слово. Лучше сказать, предвосхищение». «Предвосхищение чего?» У Селесты был маленький рот и очень тонкие губы. Она посмотрела на Клэр и облизала кончиком языка верхнюю. Можно было подумать, что герцогиня предвкушает получить удовольствие от какого-то очень лакомого блюда. «Предвкушение того, что бы я сделала, например, с той же Бриджит, или же с вами. Я еще не решила, кто из вас меня больше привлекает. «Дамы и господа», — вновь торжественно провозгласил Дэвид, — «я думаю, что пришло время продолжить программу нашего вечера. Как вы знаете, у нас сегодня гостья. Она выразила согласие остаться с нами и после ужина. Так что, как только вы покончите с едой, мы продолжим». Последовали довольно жидкие аплодисменты. Дэвид вышел из зала, бросив при этом многозначительный и немного нервный взгляд на Клэр. «Что же все-таки сейчас будет?» — спросила она у герцогини, совсем сбитая с толку. «Как, разве Дэвид вам ничего не сказал в гостиной?» «Ничего. Интересно. Я никак не могу понять, как это получилось. Он же должен был узнать вашу реакцию на предстоящее. Вы очень впечатлительны?» «Нет. Дайте-ка я сама посмотрю», — загадочно сказала Селеста. Она нагнулась над Клэр, которая была значительно ниже ростом, взяла ее двумя пальцами за подбородок и осторожно поцеловала в губы, тронув при этом кончиком языка десны. Клэр была настолько изумлена, что никак не прореагировала на это. Тогда герцогиня, видимо, решив, что ей открыт зеленый свет, поцеловала Клэр еще раз, но более смачно и даже страстно. При этом правая рука Селесты сжала левую грудь Клэр. «Дорогая», — прервал нежную сцену подошедший герцог, — «вы начали без меня. Это нечестно». Он поставил на стол свою пустую тарелку и похлопал ладонью по мягкому месту супруги. «А она прелестна, не правда ли? Представь себе, Дэвид не сказал этой молодой даме, зачем мы все здесь собрались. Он просто отвратителен». Рассмеялся герцог и, посмотрев на Клэр, положил ладонь на ее руку. «Мы собрались здесь», — продолжал он, — «чтобы, ну, как бы это лучше объяснить, скажем, для того, чтобы позволить себе на некоторое время расслабиться и предаться не совсем обычным пристрастиям, причем сделать это публично. Собрал нас здесь Дэвид, он очень внимателен ко всему, что касается общества сир». Клэр бросила через зал взгляд на Бриджит. Американка о чем-то увлеченно болтала с белокурой девицей, сопровождавшая которую Вирджиния Ансел куда-то исчезла. Неожиданно Бриджит подняла руку и приложила указательный палец к губам своей собеседницы. Та в ответ улыбнулась. Видимо, Бриджит была осведомлена обо всем, что здесь должно было происходить, и не имела ничего против этого. Последнее стало для Клэр совершенно очевидным, когда ее начальница вдруг обняла худую блондинку и крепко поцеловала в губы. «А каким необычным пристрастием подвержен Дэвид?» — холодно спросила Клэр, не зная еще, ужасаться ли всему услышанному или же восхищаться. Тем более, что ее еще не покинуло ощущение от коснувшегося десен кончика языка герцогини. «Мне кажется, что вы это сами уже отлично знаете», — усмехнулся герцог. «Это примерно то же, что волнует и меня, но сегодня он оказался проворнее». «Проворнее, пойдемте с нами», — сказала Селеста и, поставив на стол свою тарелку с недоеденным десертом, взяла Клэр за руку. В этот момент герцогиня напоминала паука, завлекающего муху в свою паутину. В самом конце столовой была маленькая дверь. Селеста открыла ее и вошла, не отпуская при этом руки Клэр. Они прошли через длинный узкий коридор, в котором не было ни одного окна. Освещался он несколькими плафонами, тянувшимися вдоль потолка. Коридор упирался в еще одну маленькую дверь. Селеста открыла ее, но на этот раз пропустила вперед Клэр. Они оказались в просторном зале, стены которого были задрапированы длинными бархатными портьерами. Вдоль них, на устланном красными коврами полу, расположились одна за другой три или четыре старомодных софы с подушками различных форм и размеров. Еще стояли два кресла с подлокотниками. Все это было повернуто к дальней стене, у которой угадывалось что-то вроде помоста. Помост освещался направленными лучами ярких ламп под самым потолком. На импровизированной сцене лежал матрац и возвышалось сооружение в виде четырехугольной деревянной коробки высотой около метра, покрытой красным ковриком. Сбоку к ней была приставлена лесенка с тремя обитыми бордовой материей ступеньками. По ней можно было подняться наверх, опуститься на колени и, как тут же пояснил на ухо Клэр герцог, помолиться. Другими словами, сооружение символизировало собой подобие кафедры. В углу у боковой стены стоял огромный гардероб из орехового дерева, с двумя дверцами и четырьмя большими выдвижными ящиками. Прямо к нему примыкал длинный стол, уставленный бутылками со всевозможными напитками. В зале стоял аромат дамских духов и чего-то еще, напомнившего Клэр опьяняющий запах мускатного ореха. «Чувствуете себя как дома», — посоветовал герцог, опускаясь на ближайшую софу. Его супруга подошла к столику с напитками и налила себе бокал вина. Дверь, бесшумно закрывшаяся за ними, тут же снова отворилась, впустив в зал Анну Холмс вместе с Бриджит. «Здесь очень уютно», — сказала Бриджит, посмотрев на Клер. Герцогиня тут же подошла к Бриджит и бесцеремонно пробежалась пальцами вдоль ее тела, утопив их в промежности. Потом слегка подалась вперед и поцеловала в губы. Бриджит в ответ тут же обняла герцогиню и прильнула к ее губам, одновременно поглаживая Селесту по ягодицам. «А как же я?» – обиженно проговорила Анна, толкнув Бриджит в спину и обняв обеих женщин за талии. «Вы чувствуете себя покинутой?» – спросил герцог, на мгновение оторвав взгляд от идиллической женской триады. По правде говоря, Клер пока и сама не знала, что сейчас чувствует и как относится ко всему происходившему перед ее глазами. Но по крайней мере многое из сказанного раньше Дэвидом теперь становилось более ясным. В прошлую пятницу он неправильно понял ее настойчивое требование быть более внимательным к ее запросам. Дэвид решил, что ее сексуальные устремления были столь же сложными, как и его, и думал, что только природная сдержанность не позволяет Клер сказать ему откровенно, чего же она, в конце концов, хочет. Поэтому и решил посвятить ее в этот таинственный ритуал. Присутствие Бриджит и ее согласие остаться на таинство добавили остроты в происходящее, но одновременно это создало и немалые сложности для Клер. Она никогда даже не могла подумать о том, что ее начальница – лесбиянка или бисексуалка. Теперь же сомнений в этом не было, ибо Клер видела все своими глазами. Клер вдруг страшно захотелось чего-нибудь выпить. Она налила себе в бокал коньяку, села в одно из двух кресел и вновь принялась наблюдать за тремя женщинами, без малейшего стеснения предававшимися лесбиянству уже втроем. Они обнимали друг друга, целовались в засос, облизывали друг другу шеи и полуоткрытые полушария груди, шарили ладонями под одеждой. Все это тут же напомнило Клер ее собственный опыт с Андреа и Лизой. Но сейчас она не чувствовала ни волнения, ни даже просто сексуального возбуждения. В этот момент свет померк, и зал погрузился в полутьму. Когда глаза Клер привыкли и она огляделась по сторонам, то увидела, что Бриджит, схватив Анну за руку, тащит ее к софе. Герцогиня же с мужем пристроились на соседнем диванчике. Но тут же вспыхнули софиты, ярко осветив помост. Откуда-то слева неожиданно возникла Вирджиния Ансел и направилась к импровизированной сцене. На ней был черный кожаный корсет, в лифе которого с трудом помещались ее огромные груди. Чтобы хоть как-то обозначить талию, она зашнуровала его сверх всякой меры. Темные длинные чулки, державшиеся на кожаных подвязках, рельефно облегали упитанные бедра. В руках она держала хлыст для верховой езды. Присмотревшись внимательнее, Клер безошибочно узнала тот самый хлыст, которым в пятницу так больно отстегала Дэвида. Вирджиния взошла на помост и стала около кафедры. В то же мгновение на помосте появился Дэвид, на котором были только тонкие женские панталончики, в которых он в прошлую пятницу разыгрывал придуманную накануне эротическую роль для Клер. Он поднялся по ступенькам на кафедру, опустился на колени и зашептал молитву. Вирджиния терпеливо ждала, когда это закончится. После заключительного аминь она обошла кафедру, которая оказалась ей чуть выше поясницы, остановилась прямо против лица стоявшего на коленях Дэвида и пролаяла: «Стой смирно и не двигайся». Дэвид застыл, вытянув вперед руки. «Грязный мальчишка, или не так?» «Так», — покорно ответил Дэвид. «Омерзительный, противный мальчишка», — вновь залаяла Вирджиния. И тут Клер, сидевшая чуть сбоку, заметила, как его панталончики начинают приподниматься как раз там, где располагался член. Причем происходило это довольно быстро. «Да, я омерзительный, противный мальчишка», — снова согласился он. «Ты приносишь одни тревоги и беспокойства». «Да», — Клер заметила, как лицо Дэвида задергалось. Она не раз наблюдала подобное у него в комнате во время их эротических игр и знала, что за этим скрывается мучительная внутренняя борьба между стыдом и непреодолимым желанием. «Тогда спускайся вниз», — продолжала Вирджиния. «Ты ведь знаешь, что я намерена заставить тебя сделать». «Да, но я уже и так стою на коленях». «Хорошо». Вирджиния подошла вплотную к кафедре, схватила Дэвида за волосы и, приподняв свои тяжелые, готовые вывалиться из лифа груди, ткнула ими ему в нос. «Целуй», — гаркнула она. Дэвид вытянул шею, наклонил голову и принялся облизывать языком каждую грудь Вирджинии, как будто это было тающее мороженое. Клер стало так противно, что она опустила глаза в пол. Но тут же до ее слуха долетел чей-то стон. Она посмотрела налево и увидела, что Анна Холмс бросилась на колени перед Бриджит, сидящей на софе. Та подняла полы платья и накрыла ими ее голову. Тугие бедра американки оказались прямо перед губами Анны. Поскольку софиты светили ярко, а Бриджит не торопилась прикрыть оголившиеся колени, то Клэр успела заметить, как Анна кончиком языка облизывает бедра сквозь тонкий нейлон чулок. Клэр поспешно отвела взгляд и стала снова смотреть на помост. Там продолжало разворачиваться импровизированное представление. Вирджиния стащила Дэвида с кафедры, сама поднялась на одну ступеньку и круто повернулась к виконту своим огромным отвислым задом. Дэвид принялся жадно лизать ягодицы. Тем временем Селеста встала и, подойдя к гардеробу, открыла дверцы. Клэр внимательно следила за ней. В гардеробе висели хлысты различных размеров, кожаные ремни, бельевые веревки и много еще предметов подобного же рода. Там были прогулочные трости с украшенными резьбой набалдашниками. А еще, кнутовище. Его-то как раз герцогиня и выбрала. Тем временем Вирджиния проскрипела сквозь зубы. «Не очень-то у тебя получается». Дэвид тут же удвоил усилия. А эта большая полная женщина легла на бок, согнула колени и подставила ему свои ягодицы, предлагая тем самым сзади добраться до половых губ, поросших густыми волосами. Хлоп! Разнесся по залу звук удара кнутовищем по голому телу. Клэр вздрогнула, повернула голову в сторону соседней софы и увидела герцога, перегнувшегося через ручку диванчика, и стоявшую над ним с поднятым орудием пытки Селесту. Тем временем Бриджит встала, расстегнула молнию и сняла платье, затем оголила бедра. Взяв за плечи все еще сидевшую на полу Анну, Бриджит прижала ее лицо к своему лобку. Потом опустилась на край софы, раздвинула ноги и слегка закинула назад голову девушки. Теперь губы Анны оказались прямо напротив скрытой под тонким нейлоном бикини плоти Бриджит. Клэр снова посмотрела на импровизированный помост. Вирджиния стояла над лежавшим перед ней Дэвидом с высоко поднятым над головой хлыстом. В следующее мгновение она размахнулась и с силой ударила им по закрытым тонкими дамскими панталончиками ягодицам виконта. Тот застонал, то ли от боли, то ли от наслаждения. Клэр смотрела на все это совершенно спокойно. Охватившее ее было четверть часа назад чувство страха и восхищения улетучилось. Теперь она могла хладнокровно взирать на происходящее и размышлять. Ей все стало ясно. Ясен план Дэвида. Он привел ее сюда, чтобы на примере продемонстрировать то, что трудно объяснить словами, и дать тем самым понять, чего он ожидает от нее. Дэвид воспринял все происшедшее между ними в минувшую пятницу как важный шаг к вершине айсберга, до сих пор казавшегося ему полной загадкой. Ему казалось, что он нашел путь к исполнению ее желаний. Однако Дэвид глубоко ошибался. Он не понял, что причиной столь резкой реакции Клэр стало довольно естественное сочетание раздражения с плотским желанием, а уж никак не стремление предаться каким-то странным извращениям. В прошлом она с Дэвидом занималась чем-то подобным, но только потому, что он ей нравился, равно как и то, что он с ней делал. Однако это не было тем, чего Клэр ждала от настоящего мужчины. После появления Гарри ей это стало окончательно ясно. Клэр поняла, что этот извращенческий спектакль был представлен ей Дэвидом как своеобразное предложение стать его женой. Видимо, он был уверен, что подобная эротика непременно станет шагом к духовному и интеллектуальному взаимопониманию. Клэр залпом допила коньяк, стакан с которым держала в руках. Потом встала и огляделась по сторонам. Справа от нее стоял на коленях герцог и облизывал туфли на ногах своей супруги. Слева она увидела Бриджит, смотревшую в никуда и тискавшую собственные груди. Ее тело трепетало от надвигающегося оргазма. Клэр подумала, что за ним последует следующий. Не говоря ни слова, она решительно вышла из зала и захлопнула за собой дверь. Столы были заставлены грязной посудой и блюдами с недоеденными яствами. Клэр с омерзением посмотрела на все это, прошла через холл и, открыв парадную дверь, оказалась на улице. Машина была припаркована у тротуара. Водитель услужливо открыл перед Клэр дверцу. Она отрицательно покачала головой. «Спасибо, я пройдусь пешком». Глава 8. Клэр не сразу взяла трубку, хотя телефонный звонок звучал уже второй раз. «Алло, Клэр?» Она узнала голос Бриджит. «Да, это я. Вы очень заняты?» «Нет, вы уже перекусили?» «Нет еще. Я думала, что вы сегодня уезжаете». «Нет, решила остаться. Я заказала билет на рейс утром в воскресенье. Вы не согласились бы со мной поужинать?» Клэр очень хотела сказать «нет», но понимала, что этого делать нельзя. «Конечно», — ответила она. Меньше всего Клэр хотелось посвящать субботний вечер ужину с Бриджит Голдсмит. Она планировала провести его с Гарри. Это было для нее особенно необходимым после того, что происходило накануне у Дэвида. То, что она там увидела, ее не очень взволновало, но это зрелище пробудило в Клэр желание получить здоровый, хороший секс. И, конечно, Сбери. Его неуемная энергия вместе с очень простыми и естественными сексуальными запросами помогли бы Клэр навсегда забыть мерзкую оргию, свидетельницей которой она оказалась накануне. После всех событий прошедшей недели Клэр отнюдь не считала необходимым вставать в позу моралистки, хотя это и стоило ей нескольких душевных ран. Но хуже всего было то, что Клэр чувствовала за собой немалую долю вины за происшедшее. Она сделала большую ошибку с самого начала. Нельзя было играть с Дэвидом в его сексуальные игры. Тогда бы они не переросли в нечто более серьезное, и он не вообразил бы, что ее сексуальные запросы сродни его собственным. И Дэвиду просто в голову не пришло бы пригласить ее на эту мерзкую оргию, как и вообще на любое сборище Асер. Клэр посмотрела на часы и спустилась вниз, чтобы переодеться. Она решила, что все же лучше провести остаток вечера за ужином с Бриджит, чем бесконечно предаваться тяжелым мыслям по поводу происшедшего накануне. Она быстро приняла душ в новом, специально отгороженном отсеке и попыталась дозвониться до Гарри по мобильному телефону, но голос оператора ответил, что его номер временно отключен. Клэр сделала легкий макияж и выбрала, во что переодеться. Выбор пал на серую шерстяную кофточку, оставляющую открытыми шею и руки, в сочетании с такого же цвета юбкой до колен. Пока Клэр колебалась, какие надеть туфли, за окном раздался шум подъехавшего автомобиля, за которым сразу же последовал звонок в дверь. Это могла быть только Бриджит. Клэр надела первые попавшиеся туфли и побежала открывать. «Добрый вечер», — приветствовала она начальницу. «Привет, Клэр», — довольно фамильярным тоном ответила та. «Не хотите ли сначала зайти и выпить чего-нибудь?» «Конечно, хорошее начало для вечера». Клэр провела гостью в гостиную. Бриджит, как всегда, была одета во все белое, включая сандалии. «А во!» — воскликнула она. «У вас здесь просто шикарно. У меня только что закончилось строительство. Кое-что надо еще доделать, чтобы жить нормально. Все же мне у вас очень нравится. Что будете пить? Если можно, то просто водки со льдом». Клэр пошла на кухню. Бриджит последовала за ней. «И сад очень красивый», — сказала она. Клэр открыла холодильник, вынула оттуда водку и джин с тоником. Джин она налила себе, а водку — Бриджит. «Будьте здоровы», — сказала Клэр, поднимая бокал. «Желаю и вам того же», — ответила Бриджит и, отпив глоток, сказала: «Я приехала к вам по двум причинам. Не буду ходить вокруг да около. Впрочем, вы знаете, я на такое просто не способна». «Слушаю вас, Бриджит», — утвердительно кивнула Клэр, предчувствуя неприятный разговор. «Во-первых, я должна вам признаться, что все происшедшее вчера вечером было для меня полной неожиданностью, включая мое собственное поведение. Меня что-то закрутило и унесло в совершенно непонятном направлении. Никаких оправданий этому быть не может. Я пришла туда только из интереса к истории, и ни зачем больше. Для этого хотела познакомиться с Дэвидом и герцогом, но потом совершенно потеряла над собой контроль. Не надо мне ничего объяснять. Думаю, что надо. Полагаю, что и вы попались на эту удочку. Я не могла понять. Ну, если бы я. Дело в том, что мне бы не хотелось, чтобы кто-то знал о моем присутствии на этой оргии. Я никогда не афишировала своей личной жизни, и не хочу этого делать в будущем. Я понимаю. Будьте спокойны, Бриджит. От меня никто ничего не узнает. Я люблю женщин, и всегда любила. Поймите меня правильно. Мужчин я люблю не меньше, но должно же быть какое-то разнообразие, какая-то приправа к будничной жизни. Вы согласны? Извините, это не мое дело. Пусть так, покончим с этим. А теперь о второй причине моего приезда. Она чисто деловая. Вы твердо держите руль в руках, Клэр. На меня произвело большое впечатление то, что вам удалось увлечь нашей работой весь штат лондонского отделения. Ваш финансовый отчет по реализации продукции тоже не вызывает никаких нареканий. Мне нравится ваш подход к работе. Но с другой стороны, мне не понравилось то, что я увидела в Париже. Поэтому окончательно решила, что руководить европейским проектом следует именно из Лондона, как и планировалось первоначально. Я хотела бы знать ваше мнение, как это лучше сделать. Конечно, надо в первую очередь отстранить от участия в проекте французское отделение, а чуть позже – отделение фирмы в Германии и Испании. Но скажите, вы одна справитесь? Ведь объем работ будет огромным. Если все будет детально продумано и спланировано, то справлюсь. Мы разработаем пакет новых документов, касающихся заработной платы сотрудников, выпуска акций, положения о новом составе правления. Понятно, кивнула Клэр, стараясь выглядеть холодной и спокойной, ибо речь шла о возможном резком скачке в ее служебной карьере. «Хорошо, об этом я и хотела с вами поговорить». Бриджит улыбнулась и чуть лукаво посмотрела на Клэр своими зелеными глазами. «Извините, Клэр», — сказала она, — «вы не будете возражать, если я задам несколько вопросов о Дэвиде, можете послать меня ко всем чертям, я нисколько не обижусь». Клэр в этот момент продолжала обдумывать все то, что сказала Бриджит, и вопрос начальницы застал ее в какой-то степени врасплох, но она тут же собралась и прямо ответила. «Сказать по правде, я бы сама хотела с вами о нем поговорить. Очень рада это слышать. Итак, у вас что-то было с ним?» «Было, но это следствие моей собственной ошибки. Я имею в виду, что позволило нашим отношениям зайти так далеко. Понимаете, Бриджит, Дэвид». Клэр запнулась, подбирая нужное слово. «Так что же Дэвид?» «Дэвид, ну, у него какое-то дикое, экзотическое понимание секса, и я не могу его удовлетворить». «Не можете или не желаете?» «Не желаю». «Вы уже знали об этом накануне прошлой ночи?» «Да, знала. Дэвид уже играл со мной в некоторые подобные игры. Он их очень любит». «Что вы имеете в виду?» Продолжала допытываться Бриджит. «Боже мой, он взял привычку покупать мне всякого рода женское белье и требовал, чтобы я непременно при нем его надевала. Потом он захотел сам надевать некоторые предметы моего туалета. Я не возражала. Считала, что вреда от этого не будет. А вообще-то говоря, Бриджит, я никогда не относилась к Дэвиду с таким вниманием, на которое он, видимо, рассчитывал. Но вы ведь ничего не знали об обществе Асер. До вчерашнего вечера, ничего. Вас, наверное, это шокировало? Да. Вы считаете, что все английские аристократы любят, когда их бьют хлыстом? Кстати, герцог ушел вместе с Вирджинией сразу же после вас. Мы консерваторы. В наших престижных школах пока еще существуют телесные наказания. Возможно, все эти герцоги, виконты, графы, лорды в школьные годы прошли через них и сейчас считают в порядке вещей. Интересно. Клэр замолчала и стала потягивать из бокала джин с тоником. От напитка ли, или от услышанных от Бриджит приятных служебных новостей, но она сразу стала себя гораздо лучше чувствовать. «Боже, один разговор обо всем, что было вчера, делает меня абсолютно больной», — вздохнула Бриджит. Это было на нее совсем не похоже. Клэр еще никогда не слышала, чтобы ее начальница на что-нибудь сетовала или тем более жаловалась, и никогда ни слова не говорила о своей сексуальной жизни. «Но ведь вы очень хорошо провели время», — возразила Клэр. Но американка, видимо, была настроена на интимную беседу. «Строго между нами, я действительно неплохо провела время», — призналась она. «Правда, та тощая блондинка оказалась неряхой, но Вирджиния ее все-таки кое-чему научила. Вам это понравилось?» Бриджит снова улыбнулась. «Иначе было бы очень скучно жить. Я подозреваю, что мы с вами в чем-то очень похожи. Обе должны все время себя контролировать, строго блюсти самодисциплину, ибо живем в очень жестоком мире. Поэтому так часто возникает необходимость немного отпустить вожжи. Другие пользуются наркотиками, или же ударяются в пьянство. Я же предпочитаю заниматься сексом, поскольку отдавать себя чувственности легко и безопасно. Конечно, заниматься сексом с другой женщиной безнравственно. Я признаю это. Существует в этом и еще одна неприятная сторона. Клэр отметила, что Бриджит не спросила, была ли у нее когда-нибудь близость с другой женщиной. «Неприятная сторона?» – переспросила она самым невинным тоном. «Какая? Близость с женщинами создает у меня предубеждение против мужчин». «Серьезно?» – спросила Клэр и невольно облегченно вздохнула. «Еще как!» – Клэр подумала, что после сближения с Лизой ей еще больше захотелось принадлежать Гри. «Значит, такая опасность ей не грозит. Где бы вы хотели перекусить?» – спросила она, главным образом для того, чтобы переменить тему разговора. «Это ваш город, выбирайте сами». «Я думаю», — начала Клэр и сделала паузу. Она подумала о Гри, который сейчас мог быть в Кей-клаб, отдыхая после длинного и утомительного позирования перед фотографом для журнала «Анджелы». Почему бы им не поехать туда? Для Бриджит этот достаточно пикантный клуб мог бы стать еще одной лондонской находкой. А кстати, и Малькольм Фернес при прощании сказал, что для Клэр и ее друзей двери клуба и ресторана открыты в любое время дня и ночи. «Подождите минутку», — сказала она Бриджит и подсела к телефону. Номер клуба был ей известен. Малькольма на месте не оказалось, но милый голос секретарши заверил Клэр, представившуюся хорошей знакомой господина Фернесса, что проблем со столиком для них не будет. После недолгих переговоров они условились, что в клубе Клэр и Бриджит будут ждать через 45 минут. Клэр положила трубку и сказала Бриджит, что повезет ее ужинать в одно очень интересное место. Та с готовностью согласилась. Уже знакомая Клэр женщина метрдотель приняла у них заказ и сказала, что мистер Фернес просит принять от него бутылку шампанского. «Кто такой мистер Фернес?» – поинтересовалась Бриджит. «Хозяин клуба. О, как мило с его стороны». За ужином они обсуждали в основном деловые проблемы. Клэр тут же выложила перед начальницей великое множество новых и интересных идей в отношении предстоящего европейского проекта. Бриджит особенно заинтересовала возможность немалой экономии средств в случае их осуществления. «Насколько я понимаю, вы умеете смотреть далеко в будущее», – с удовлетворением сказала Бриджит, когда официантка принесла десерт. «Я не говорила об этом до сих пор в ожидании вашего решения по проекту, но мне кажется, что операциями можно будет с успехом руководить и из Парижа. Вы имеете в виду Клода? Не думаю, что он справится, хотя некоторые его мысли заслуживают внимания, особенно, связанные с организацией коммерческой рекламы, но он всегда вас поддерживал. Это так, но вы убедили меня, что мы ошибались. Самое ценное качество любого руководителя – умение слушать других. Но так или иначе, нам предстоит очень большая работа. Мы должны будем проводить вместе с вами чуть ли не все время. И при отсутствии мужского публичного дома надо как-то решать также интимные проблемы. На секунду в голове Клэр мелькнуло подозрение, что Бриджит намерена сделать ей пикантное предложение. Но она тут же отбросила эту мысль. Ведь если начальница опасается, что кто-то на фирме узнает о ее бисексуальных похождениях, то она ни за что не станет спать ни с одной из своих сотрудниц, а уж с одним из главных исполнительных директоров, каковой являлась Клэр, и подавно. «Не смешно ли?» – продолжала Бриджит. «Женщины успешно конкурируют с мужчинами в очень многих областях. Мы руководим фирмами, заключаем важные сделки, сами платим за ужины в роскошных ресторанах. Чаще, чем они, получаем инфаркты. И все же не можем просто так пойти и заполучить себе мужчину, как он заполучает женщину. Попробуйте, например, пойти сейчас в бар и залезть в брюки к любому сидящему у стойки парню. Он сочтет вас либо скрытой убийцей, озлобленной на весь мужской род и желающей отомстить сильной половине человечества, либо вербовщицей клиентов для мужского борделя. Сейчас очень многое меняется», – возразила Клэр. При этом она подумала о Гри, ведь в этом случае именно она проявила активность. Когда официантка принесла последний графин десертного вина, Клэр увидела человека со знакомым лицом, направлявшегося прямо к их столику. «Клэр, вы просто потрясающе выглядите». Перед ними вырос Малькольм Фернес. Он взял руку Клэр и, наклонившись, поцеловал. «Малькольм Фернес, Бриджит Голдсмит», — представила их друг другу Клэр. «Очень рада познакомиться, мистер Фернес», — улыбнулась Малькольму Бриджит. «Я также. Разрешите к вам присоединиться? Просим вас», — снова улыбнулась Бриджит. Тут же подбежал официант и поставил к столику еще один стул. «Спасибо вам за то, что организовали нам этот ужин», — сказала Клэр. «Помилуйте, разве это стоит благодарности? Я сам очень рад, что вы пришли. Надеюсь, все в порядке. Если вы чем-нибудь недовольны, то я мигом уволю виновных. Все было прекрасно», — поспешила успокоить его Бриджит. «Нам у вас очень нравится. Спасибо. К сожалению, я не мог подойти к вам раньше. Пришлось сидеть за ужином с одним из инвесторов клуба. Вы понимаете, я не мог отказаться. Этот человек в значительной степени финансирует клуб, а также подбирает девушек для выступлений в шоу. Некоторые из них очень даже привлекательны», — сказала Бриджит. «Особенно та, что работает метрдотелем. Да, вы правы. Не хотите ли еще немного десертного вина или шампанского?» «Неплохая идея», — согласилась Бриджит. Малькольм тут же знаком подозвал официанта и приказал принести бутылку шипучего напитка. Бриджит оперлась локтями на край стола и, не отрываясь, смотрела на Малькольма. Из деловой женщины, руководительницы крупной фирмы, она быстро превращалась в изящное и послушное животное. «А у вас очень красивые губы, Малькольм», — сказала она. «Вы, наверное, знаете об этом. Друзья называют меня просто Мел», — поправил он. «Мы можем стать друзьями? Я бы очень приветствовала это». И Бриджит тронула Малькольма за руку. «Почему бы нам и не стать ими?» — ответил он. Тем временем официант принес бутылку шампанского. «Итак, за здоровье всех», — сказал Малькольм, поднимая свой бокал. «Надеюсь, что мы встречаемся не в последний раз». При этом он пристально смотрел на американку. «Бриджит утром улетает в Хьюстон», — заметила Клэр. «Хьюстон?» – переспросил Малькольм. «Я там никогда не был. Вы обязательно должны приехать», – убежденно ответила Бриджит. «Уверена, что мы сможем показать вам много интересного, не сомневаюсь. В котором часу ваш рейс? К счастью, мне не придется рано вставать». Намек был достаточно ясным. Клэр уже не сомневалась, что очень скоро Бриджит окажется на коленях Малькольма. «Попроси Мэла показать тебе его потайной кабинет». «Потайной кабинет? Да, у меня есть таковой на верхнем этаже. Желаете посмотреть?» Бриджит улыбнулась. «Только если там есть широкая кровать. В противном случае лучше поехать ко мне в гостиницу». И она сжала руку Малькольма. «Вот эта женщина!» – воскликнул Малькольм. «Вы так считаете?» – кокетливо ответила Бриджит. «Да, пойдемте. Кстати, вы знакомы с Бри?» «Сбри?» – невольно вырвалась у Клэр. «Сбри. Он недавно звонил и сказал, что едет сюда. Сюда, да. Кто такой Бри?» – спросила Бриджит, игриво барабаня кончиками пальцев по руке Малькольма. «Мой друг, еще один виконт?» «Бри не виконт», – рассмеялся Малькольм. «Среди мужчин он настоящий принц, но титула лорда не имеет. Мы с одной и той же ступеньки социальной лестницы, и из одной школы. Значит, Бри здесь?» – спросила Клэр. «Я его не видела. Возможно, он уже наверху». Клэр озадаченно посмотрела на Малькольма. Тот поспешно добавил: «Я имею в виду, в кабинете. У Бри есть ключ, которым он может пользоваться, когда захочет. Пойдемте». Они встали из-за стола. Малькольм взял за руку Бриджит. «Я попрошу одного из официантов тоже подняться. Он будет нас там обслуживать». Малькольм подозвал официанта и что-то тихо сказал. Тот, понимающе кивнул и тут же исчез. Проделав длинный путь из ресторана до кабинета Малькольма, они остановились у двери. Хозяин кабинета вынул из кармана ключ, отпер ее и открыл, пропуская гостей вперед. «Прошу вас». Лампы в кабинете горели в полнакала и далеко не все. Царил мягкий, приятный полумрак, но софа в дальнем конце зала была довольно ярко освещена лучом скрытого под потолком театрального прожектора. Здесь расположились трое, двое мужчин и одна женщина. Она стояла на четвереньках. Ее длинные белокурые волосы падали на софу. Один из мужчин был чернокожим. Он стоял на коленях, прижавшись низом живота к голым ягодицам женщины и погрузив член в ее вульву. Другой мужчина, белый, тоже стоял на коленях, но перед лицом женщины. Она держала во рту его член. Все трое представляли как бы скульптурную группу, в которой особа женского пола служила своеобразным мостом между мужчинами. Бриджит, Клэр и Малькольм застыли на месте и некоторое время стояли, не шевелясь. Клэр узнала всех троих. Чернокожий был тем самым мастером стриптиза, который выступал в клубе в прошлый раз. Девушка на софе оказалась Анджелой, а высокий белый мужчина, у которого она сосала член, никем другим, как Бри. «Нет, вы только посмотрите на них», сказала Бриджит, придя в себя. «Значит, не только аристократы знают, как надо проводить свободное время». Первым отреагировал Бри. Он тут же отстранился от Анджелы, которая с очевидной неохотой отпустила изо рта его член, и посмотрел в сторону вошедших, но при тусклом свете в первый момент никого не узнал. Потом, присмотревшись, неуверенно спросил: «Это ты, Мэл?» «Да, ты не ошибся», ответила за Малькольма Клэр, «а вместе с ним и я». Она вышла в освещенный центр зала и приблизилась к софе. «Клэр», воскликнула Анджела, «ты как здесь очутилась?» «Я подумала, что может понадобиться помощь, но вижу, что вы и сами отлично справляетесь. Продолжайте, умоляю вас». «Привет», — упавшим голосом сказал Бри. «Что все это значит?» — спросил чернокожий мастер стриптиза, нисколько не смутившись. Чувства, охватившие Клэр при виде этой сцены, были сложными. Это была и злость на Анджелу, и ревность. Но один взгляд на орудие Бри, которое он не спешил спрятать, вызвало в ней приступ вожделения. Устроить сцену подруге можно было и потом, именно ей, а не Бри. Собственно, какие права Клэр на него имеет, чтобы упрекать? Они не давали друг другу клятв верности, не были связаны никакими узами. Клэр посмотрела на чернокожего артиста. Она хорошо помнила его выступление, как и его прекрасное тело. Тогда оно взволновало Клэр. Она взглянула на подругу. По сравнению с партнером она казалась белее сметаны. «Мы все втроем были на съемках», — несколько смущенно стала объяснять Анджела, — «и решили сделать фотографии того и другого». «Понятно», — задумчиво протянула Клэр, почувствовав, как вся ее злость сразу же испарилась. В другое время она могла бы воспринять поступок Анджелы как предательство, но ведь подруга знала, что никакой любви в душе Клер к Бэри нет, а потому посчитала вполне естественным дать волю голосу Пола. Клер смотрела на Бэри, на Анджелу, и никак не могла решить, что теперь делать. Можно было повернуться и уйти, при этом хлопнуть дверью, разыграть гнев обманутой невинности. Но стоит ли? Тем более, что желание с каждой секундой все громче давало о себе знать. Клер чувствовала, что еще минута, и она уже не сможет его сдерживать. «Подойди ко мне», — сказала она баритоном, которым школьные наставницы разговаривают с провинившимися ученицами, который очень нравился Дэвиду. Гарри покорно приблизился. Клер тут же отметила, что его член упорно не желает сдаваться. «Ты на меня сердишься?» — наивно спросил он. Клер села на край софы, и головка члена Гарри оказалась прямо у ее лица. Наклонившись, она взяла ее губами и втянула весь член себе в рот. Гарри застонал. Клер принялась сосать его член, сжимая зубами. Гарри застонал еще громче. «Вы хотите, чтобы я ушел?» — спросил чернокожий мистер Мачо. «Нет», — поспешно ответила Анджела. «Оставайтесь и продолжайте». Мистер Мачо ухмыльнулся, взял Анджелу обеими руками за бедра и продолжил то, чем они занимались, когда вошли непрошенные гости. Клер решила последовать их примеру, ибо терпеть больше у нее не было сил. Она вытолкнула языком изо рта член Гарри и встала. Юбка упала к ее ногам. Только теперь Клер вспомнила о Бриджит. Она посмотрела на две другие софы, потом на третью, стоявшую поодаль. Но там совсем не было света, а потому она ничего не увидела. Хотя догадалась, что ее начальница и Малькольм скорее всего устроились именно на ней. Гарри наклонился и прильнул губами к шее Клер. От этого прикосновения ее кожа стала похожей на гусиную, а ладони Гарри скользнули под белый шелковый бюстгальтер и сжали грудь. Соски оказались между его пальцами, которые сначала осторожно щупали их, а затем начали безжалостно выкручивать. Не отрывая рук от груди, Гарри взобрался на софу и, повалив Клер на спину, навалился на нее всем телом. Его член тут же оказался между ее бедер. «Извини меня», — шепнул он на ухо Клер. «Не надо извиняться», — ответила она. «Будет гораздо лучше, если ты меня хорошенько трахнешь. Сейчас это мне очень надо». Ладони Гарри скользнули по бокам Клер, на мгновение задержались на бедрах и спустились ниже. Он поднялся, встал на колени, опустил до лодыжек ее нейлоновые панталончики и снял с ног туфли. «Повернись», — тихо сказал он Клер. Она повернулась, расстегнула на спине крючки бюстгальтера и отбросила его в сторону. Потом нагнулась и уперлась руками в софу. Гарри наклонился и прильнул губами к ее ягодицам. Клер расставила ноги, давая Гарри возможность как можно легче проникнуть внутрь ее тела. Его язык некоторое время обследовал анус, потом спустился ниже и коснулся кончиком половых губ. Это вызвало страстный стон Клер. Она сумела изловчиться и посмотреть на соседнюю софу, где устроилась Анджела со своим партнером. Оба они были в каком-нибудь полуметре от нее. Первое, что еще больше возбудило Клер, было выражение крайнего экстаза на лице подруги. Клер посмотрела на Мачо, но тот этого не заметил. Его взгляд был прикован к ягодицам Анджелы. Он следил, как его член под ними проникает в половые губы. Почти подсознательно Клер, чуть выгнувшись кверху, тоже сделала движение ягодицами. Язык Гарри тут же переместился с губ половой щели к клитору, который он тут же начал жадно облизывать. Клер почувствовала дрожь во всем теле. Очевидно, эта новая поза пробудила в ней какие-то пока не очень знакомые ощущения. Одновременно она почувствовала приближение оргазма. «Нет», — сказала себе Клер, — «она не хотела этого», и переменила позу, повернувшись на спину, согнув ноги в коленях и подняв их вверх. Приглашение было более чем очевидным. Гарри не мог этого не понять. Второго ему не потребовалось. Он лег на Клер. Его стоящий совершенно вертикально твердый член сам нашел путь к ее половым губам. Клер обхватила тело Гарри ногами и крепко прижалась низом живота к его горячим бедрам. Комната огласилась громким страстным стоном. А Гарри, боже мой, Гарри, его член горел внутри тела Клер. Плоть Гарри была тем единственным, чего она в тот момент хотела. Все остальное мигом улетучилось из ее памяти, включая мерзкие картины предыдущей ночи. Забыт был и Дэвид. Клер закрыла глаза, а Гарри продолжал наступать. Он изгибался всем телом, стараясь как можно глубже проникнуть в ее плоть. Тело Клер с той же жадностью изгибалось ему навстречу, успешно борясь с тяжелым весом Гарри. Клер открыла глаза, услышав стон Анджелы. Она бросила взгляд на соседнюю софу. Мачо точно повторял все действия Гарри, используя для проникновения в тело страстной блондинки всю свою огромную мускульную силу. Глаза Анджелы были открыты, но казалось, что они ничего не видят. Грудь дрожала, длинные волосы спутались и раскинулись по софе. Клер посмотрела на третью софу и в полумраке увидела согнутую в колени и перекинутую через спинку диванчика ногу в белой туфельке. А еще, белые мужские ягодицы, которые ритмично поднимались и опускались. Очевидно, Бриджит решила подарить всю свою скрытую страсть Малькольму Фернессу. Гарри продолжал энергичные движения внутри ее тела. Его член то проникал в самую его глубину, то отступал к половым губам. Каждое такое движение вызывало в Клер такую симфонию радостных чувств, какую ей еще никогда в жизни не доводилось слышать. Она чувствовала, как член Гарри крепнет, потом взрывается и становится мягче, потом снова набирает прежнюю силу. Клер не могла понять, способствует ли ее возбуждению все происходившие рядом, и не предпочла бы она остаться здесь один на один с Гарри, но было совершенно очевидно, что зрелище почти безумного экстаза, охватившего Анджелу, не могло не будоражить нервы. Клер еще никогда не видела свою подругу в подобном состоянии, и даже на какой-то момент подумала, не отстраниться ли на время от Гарри, чтобы понаблюдать за сексуальными безумствами Анджелы и чернокожего мача, а что, если подойти к подруге и поцеловать ее в губы? Интересно, как бы она на это отреагировала? В следующий момент Клер вдруг поняла, на самом деле ей хочется лишь продолжать то, что они сейчас делали с Гарри. Почему-то ей захотелось почесать ногтями его спину. Она немедленно исполнила это желание. Потом рука спустилась ниже по его телу, нашла анус между ягодицами, глубоко погрузила туда указательный палец и, согнув его, провела кончиком по стенкам прохода. Это движение вызвало моментальные спазмы члена. Клер чуть приподняла голову, захватила губами ухо Гарри и пощекотала кончиком языка ушную раковину. Ответом стало резкое движение члена внутри ее плоти и погружение головки на максимальную глубину. Клер снова повернула палец в его анусе и опять почувствовала, как Гарри дважды продвинул головку члена в самые сокровенные глубины ее плоти. Ее собственное тело при этом изгибалось, дрожало и извивалось. Клер уже не было никакого дела до того, что происходило рядом. Они оба были заняты только друг другом. Шел сильный дождь. Жаркая и душная погода разрешилась страшной грозой. Молнии прорезали небо. Гром грохотал ежесекундно. Ливень обрушился на землю, как из опрокинутого ведра. По стеклам окон потоком стекали струи воды. Клер сидела в своей новой кухне, смотрела через окно на низвергающиеся с неба реки и думала. Она чувствовала себя очень усталой. Клер не помнила, в котором точно часу они с Бриджит отправились в клуб. Да это и не имело никакого значения. Хуже было то, что всю ночь она так и не могла заснуть. Воспоминания обо всем происшедшем в кабинете Малькольма кружились у нее в голове и стучали в виски, подобно доносившимся с улицы ударам грома. Ее переполняли самые различные чувства. Раздражение, злость, волнение, сожаление, досада. Сначала она злилась на себя за то, что сразу же, увидев то, что происходило в кабинете Малькольма, не повернулась и не ушла. Потом это чувство сменилось отвращением ко всему увиденному и самобичеванием за то, что она принимала участие в этой мерзости. Наконец, она досадовала на себя за то, что сказала Гарри, будто бы безумно устала, а потому поедет домой одна. Все это само по себе привело Клер в депрессивное состояние, а тут еще бессонная ночь. Она не могла понять, злиться ли на Гарри или нет. В конце концов все же пришла к выводу, что во всем виновата Анджела. Она лгала ей, ведь Анджела ничего не сказала подруге о том, что пригласила фотографироваться не только Гарри, но и мача. Не сказала, ибо боялась, что Клер помешает осуществлению ее планов времяпрепровождения после съемки. Она уже сомневалась и в том, что ссылки Анджелы на фирму Stickshift тоже не были ложью. Это могло оказаться предлогом, чтобы избежать ее присутствия на съемках. Хотя идея воспользоваться кабинетом Малькольма, вполне вероятно, принадлежала Гарри. Но все это, правда, лишь в определенной степени, уравновешивалось результатами визита Бриджит в Лондон. Теперь перед Клер возникла совершенно реальная перспектива головокружительного повышения по службе. И это служило немалым утешением на фоне личной депрессии. Зазвонил телефон. Клер взяла трубку. «Алло, привет, Клер, это Бриджит. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Совсем разбитый. А вы, то же самое. Вы откуда звоните? Из самолета. Я хочу поблагодарить вас за все. Надеюсь отплатить тем же, когда приедете в Хьюстон». Клер вспомнила слова Бриджит в доме Дэвида, и ей стало не по себе. «Где гарантия, что в Хьюстоне она не попадет еще на одну встречу общества Асер или какой-нибудь секты подобного же толка. «У меня пока нет планов поездки в Хьюстон», — быстро ответила она. «Послушайте, Клер, парень, с которым вы были вчера, друг Малькольма, Бэри, да, его зовут Бэри, а чем он занимается? Он строитель, помогал мне расширить кухню». «Ах, вот как!» — в голосе Бриджит прозвучали нотки разочарования. «Какие-нибудь проблемы?» — спросила Клер. «Я слышала, как та блондинка упоминала о каких-то съемках, и подумала, что он фотоманекенщик. Его снимали впервые в жизни, а блондинка работает в журнале. Они выбрали Гарри для рекламы мужских костюмов». «Прекрасно. Я попрошу вас достать несколько этих фотографий и срочно выслать мне в Хьюстон. Лучше, прямо завтра. Зачем? Мы собираемся начать выпуск новой парфюмерии специально для мужчин. Нужно не затасканное по обложкам журналов, свежее лицо. Гарри для этого вполне подойдет. Тем более, что он очень сексуален. Это видно по лицу». Клер не могла не согласиться с мнением Бриджит. «Да, вы правы, Бриджит», тут же ответила она. «Он произведет настоящий фурор. Значит, вы сможете достать фотографии?» «Постараюсь. Кроме того, я натравлю на него наших фотографов. Пусть сделают несколько фотографий специально для Киско». «Прекрасная идея. Всего наилучшего. Жду вас в Хьюстоне». Клер тут же набрала номер телефона Гарри, но никто не подошел. Она попыталась дозвониться снова, и опять ответом были только редкие гудки. «А что, если Гарри сейчас у Анджелы? Может, даже вместе с Мачо, и ее подруга в эту минуту преподает обоим уроки утонченного секса». Клер тут же набрала номер Анджелы. «Анджела, да. Привет, Клер. Я знаю, что ты хочешь мне сказать. Я ничего не хочу тебе сказать. Поверь, это был неожиданный всплеск эмоций. Забудем о нем. Скажи, он у тебя? Кто? Гарри. Боже мой, конечно, нет. А Мачо? Этого мне только не хватало. А где ты его подцепила? Через моего агента. Мне потребовался еще один мужчина для съемки. И желательно, чернокожий. Он мог бы рекламировать мужские костюмы? Не думаю. Знаешь, давай завтра пообедаем вместе. Клер поняла, что подруга хотела бы навести полуразрушенные мосты. Хорошо. Где? Там, где всегда. Договорились. Кстати, ты не могла бы принести несколько экземпляров фото Гарри? Зачем? Завтра все объясню. Итак, до завтра, до завтра. Не успела Клер положить трубку, как раздался звонок в дверь. Она бросилась вниз открывать. На пороге стоял Гарри, промокший насквозь. Машина была припаркована совсем рядом, но дождь лил как из ведра. «Привет», — сказал он. Клер не знала, что ответить. Чувства ее смешались. Конечно, после всего, что произошло вчера, и все же, она вдруг снова почувствовала, что очень хочет его. «Ты весь промок. Было бы куда хуже, если бы ты не пустила меня на порог». Клер молча отступила на шаг, и Гарри проскользнул в холл. «Я не думаю, чтобы ты была мне рада», — сконфуженно сказал он. «И не ошибаешься. Я просто не могу тебя больше видеть». Произнеся эти слова, Клер обвила руками шею Гарри. «Пойдем наверх», — прошептала она. Когда дверь спальни за ними закрылась, Клер еще раз обняла Гарри и крепко поцеловала. «Умоляю, вышвырни меня из своего дома», — снова заныл он. «Я это и собираюсь сделать. Неужели ты думаешь, что я впредь захочу иметь что-нибудь общее с таким грязным, мерзким животным?» Она села на край кровати, протянула руку и принялась расстегивать ремень на джинсах Гарри. И сразу же почувствовала, как наливается и крепнет его член. Но и у нее промежность уже была влажной. «Ты хочешь только мое тело, и ничего больше, не правда ли?» — спросил Гарри. «Конечно», — ответила Клер, продолжая его раздевать. «Грубая торговля телом», — добавил он, осторожно положив Клер на спину и освобождая ее от тонких шелковых панталончиков. «Да, грубая торговля телом». Желание обоих стало настолько непреодолимым, что на дальнейшее взаимное раздевание уже не хватило времени. Клер закрыла глаза и почувствовала в себе его горячую, жадную плоть.